Прошлая жизнь – восточно-сибирская тайга. Сибирскую тайгу я не особо любил. Летом приедешь, обязательно попадешь в дикую жару, а зимой в беспощадный мороз. А с весны по позднюю осень еще и комары размером с собаку летают. Конечно же, великий учитель Анаксагорас не спрашивал моего разрешения, хочу я ехать сюда или не хочу. Император выдал задание на зачистку вурдалачьего гнезда. Значит, собираем сумки и отправляемся в путь. И плевать, что завтра у меня день рождения. 18 лет исполняется. Николай Крузенштерн, мой заклятый лучший друг, был счастливчиком. Ему повезло, он остался в Москве разбираться с восстанием домовых. А мне на, пожалуйста. 3 дня поездом, 2 дня на машине и неделю пешком по болотам. Конечно, я преувеличиваю, но дорога и правда была очень долгой. И ради чего? Задание выглядело странным. Скорее, как ложная наводка. Во-первых, в той местности ни в одной деревне не пропадали люди. Никаких подозрительных убийств, все тихо и спокойно. Ведь к вурдалакам всегда ведет кровавый след из множества трупов. Во-вторых, твари никто не видел. Лесорубы говорили о странных лесных жителях, которые чураются других людей. Но мало ли на свете живет чудаков. В общем, я думал, что мы приехали в восточно-сибирскую тайгу, да еще и в разгар лета, зря. И в первые дни казалось, что я прав, мы ничего не могли найти. Однако на 4-е сутки учитель Анаксагорас уловил сверхъестественный след в глубине чащи, по которому мы и направились. Через пару часов я услышал размеренный стук, словно кто-то рубил дерево. И действительно, выйдя на круглую полянку, мы увидели высокого крепкого мужчину, который в одном ритме махал топором. Огромная лиственница дрожала и грозила вот-вот упасть. «Здравствуйте!» — поздоровался мужчина, повернувшись к нам и вытер пот со лба. «Вы заблудились, я могу показать...» С пронзительным свистом меч учителя Анаксагораса разрезал воздух, и голова мужчины покатилась по траве, заливая ее кровью. Бледные губы приоткрылись, открывая вид на острые клыки. Янтарные глаза слепо уставились в небо. Мужчина был вурдалаком, и теперь я отчетливо чувствовал исходящую от трупа нечестивую энергию. Однако глаза... Когда вурдалаки убивают людей и питаются человеческой плотью и кровью, их глаза становятся красными, алыми, как небо во время заката. «Учитель, посмотрите, у него янтарные глаза!» Я склонился над мертвецом. Он не причинял вреда людям. «Он монстр, то, что уродует наш мир», — отрезал он Анаксагорас и ткнул пальцем куда-то влево. «3 твари находятся там. Отправляйся и прикончи их. Принесешь доказательство, что выполнил задание. Я подожду здесь». Он сел на мягкую траву, скрестив ноги, и закрыл глаза. Учитель всегда так делал, если считал, что мы, его ученики, справимся без его помощи. Моментально становился отстраненным и начинал заниматься своими делами, пока мы убивали монстров. Медитировал, как сейчас, или отрабатывал боевую технику, которую и без того мог повторить с закрытыми глазами, даже если его разбудят посреди ночи. Я направился в сторону, куда он указал, и 5 минут спустя наткнулся на хижину. Она явно была построена человеком, который не особо смыслил в строительстве. На лавочке сидели дети, мальчик и девочка, погодки лет 7. Неподалеку стирала женщина в деревянном корыте с такой ребристой теркой, которую использовали лет 100 назад. Под моей ногой треснула ветка, и все 3 повернулись ко мне. Глаза у них были янтарными. «Вы заблудились?» — спросила женщина. «Можете остаться у нас на ночь, а то скоро стемнеет. По лесу опасно бродить в темноте. Завтра мой муж проводит вас до ближайшей деревни». «Не проводит». Я покачал головой, и в этот момент женщина заметила меч на моем поясе. Ее глаза испуганно расширились, она бросилась к детям и закрыла их с собой. «Мы не едим людей», — прошептала она. «Никому не причиняем вреда, питаемся дикими животными». Я не мог поверить ей на слово, а до Анаксагораса мне было далеко. Еще не было достаточной силы, чтобы просканировать вурдалаков и понять, как давно они не жрали людей. По поэтому я поймал ее взгляд и применил ментальную технику. Фактически это было чтение мыслей. Грубое, бесцеремонное и очень болезненное. Женщина выдержала это молча, сцепив зубы. А я убедился, что она не врала. Супружеская вурдалачья пара больше 10 лет не охотилась на людей. А чтобы и соблазна не было, они уехали в глухую Сибирь. Дети даже не подозревали, что с ними что-то не так, что они не люди. «Пожалуйста», — взмолилась женщина, — «пощадите хотя бы моих детей. Отправьте в детский дом, они будут жить, как обычные дети». Когда-нибудь в них проснется жажда крови, и рядом должен быть тот, кто объяснит, что с ними происходит. Мы же понимаем, что они не выберут верный путь самостоятельно, без любящих родителей рядом. Я покачал головой. Так что нет, я не отправлю их в приют. Женщина заплакала. Все заняло несколько минут. Я завернул в платок 3 окровавленных пальца и пошел обратно, терзаясь сомнениями. Правильно ли я поступил? Когда я вышел на полянку, учитель Анаксагорас все еще медитировал. Я отдал ему отрубленные пальцы, он удовлетворенно улыбнулся, и мы отправились в деревню, где остановились на ночлег. Я притворялся, что полностью доволен и абсолютно расслаблен, но мои внутренности были скованы холодом. Если учитель Анаксагорас что-то заподозрит и решит все проверить лично, если моя маскировка слетит, если я выдам себя хоть чем-то, то учитель Анаксагорас узнает, что где-то в лесу бегут 3 вурдалака — женщина, мальчик, девочка, и у каждого из них нет мизинца. И в таком случае мне не сдобровать.